Дзилу Фэйсян. «Защити сердце». Книга первая. Читает Лина Ветлицкая. Пролог. В тот злополучный день, когда Янь Хуэй изгнали с горы утренней звезды, она повела себя некрасиво. На самом деле она собиралась уйти незаметно, не затевая скандал, но в мире людей желания редко сбываются. На глазах у изгнанницы старшая ученица Цзи Юя завернула в соломенную циновку плошку и палочки для еды, которыми Янь Хуэй пользовалась долгие годы, одеяло и старательно переписанные книги канона, а затем наподдала узел ногой. Когда тот с грохотом полетел вниз с высоты 3000 ступеней, Янь Хуэй не разозлилась, а лишь вздохнула. Старшая ученица воевала с ней столько лет, а думать так и не научилась. Раз Янь Хуэй оставила вещи, значит, они ей не нужны. Цзи Юя напрасно потратила силы, выместив досаду на барахле, а теперь стояла перед воротами школы, горделиво вздернув нос, как бабуин, одержавший победу, и торжествующе смотрела на бывшую соседку по комнате. Та зевнула и помахала рукой на прощанье. «Рада, что доставила тебе удовольствие», развернулась и зашагала прочь. «Погоди, это еще не все», — холодно фыркнула Цзи Юя и швырнула вниз какую-то безделицу. Мимо Янь Хуэй пролетела нефритовая шпилька для волос. Звучно упав на каменную ступень, красивая вещица разбилась вдребезги. Звонкие осколки брызнули в стороны и пропали из виду. Выходка Цзи Юя застигла Янь Хуэй врасплох. Девушка наклонилась и подняла крошечный осколок нефрита, отскочивший к ногам. Разве могла она позабыть? «Ты так волновалась, когда потеряла ее? Никто не догадывался, но я-то знала, чья это шпилька». Губы Цзи Юя скривились в улыбке, полной неприязни и отвращения. «Думала, никто не поймет, что у тебя на уме? Было до ужаса тошно глядеть на тебя все эти годы». Янь Хуэй молча постояла с осколком в руке и неожиданно улыбнулась. «Сестрица, ты много лет страдала от тошноты, а сегодня взяла и разбила шпильку. С чего бы это? Хотела меня огорчить?» Лицо Янь Хуэй окаменело. Не дожидаясь ответа, девушка уточнила. «К сожалению, мне пока вовсе не грустно, но, поздравляю, тебе удалось меня разозлить». Янь Хуэй закатала рукава и двинулась к старшей ученице. «Иди-ка сюда, давай поболтаем». Цзи Юэ нервно сглотнула. «Стой, не приближайся!» Янь Хуэй и бровью не повела. Лицо Цзи Юэ исказилось от страха. «Если подойдешь, я позову людей, и тогда все увидят разбитую шпильку». «Думаешь, я боюсь, что кто-то узнает?» Янь Хуэй усмехнулась и хрустнула костяшками пальцев. «Одного понять не могу. Я ухожу. Зачем же ты дразнишь меня?» Цзи Юя коснулась рукояти меча и невольно попятилась. «У ворот караулят ученики, даже не вздумай напасть!» У Янь Хуэй меча не было. Его отобрали сразу, как только наставник выгнал строптивицу. Но девушка могла разобраться с обидчицей и без оружия. Недаром она считалась лучшей из учениц своего возраста. Янь Хуэй холодно рассмеялась. «Ладно, зови их сюда». Она медленно приближалась к Цзи Юе. Старшая ученица, трясущейся рукой, обнажила меч и крикнула через плечо. «Спасите! На помощь! Бунтовщица Янь Хуэй хочет меня убить!» Ворота позади распахнулись, и оттуда торопливо выскочили несколько учеников. Янь Хуэй грациозно повела рукой и щелкнула пальцами. Перед воротами тут же вспыхнула огненная стена, которая заставила подмогу отступить. «Сестрица-наставница, здесь слишком жарко. Волосы, у меня горят волосы. Потуши огонь. У нее уровень культивации выше. Я не могу потушить». Ворота захлопнулись, заглушив звуки сумятицы и переполоха. Янь Хуэй придвинулась вплотную к Цзи Юе. Та вжалась в стену, лишившись пути к отступлению, и глядела на соперницу выпученными от испуга глазами. «Если ты чуточку лучше владеешь магией, это не дает тебе права нас обижать. Помяни мое слово, когда наставники узнают, что творится у ворот, тебе здорово влетит». Янь Хуэй криво улыбнулась, зловеще блеснув острыми зубками. «Я все же рискну слегка обидеть тебя. Посмотрим, что со мной сделают». Едва Янь Хуэй протянула руку, как Цзи Юэ поспешно рубанула воздух мечом. Старшая ученица двигалась суетливо и беспорядочно. Уже после двух ударов Янь Хуэй выбила меч, схватила жертву за шиворот и приподняла. Затем согнула пальцы, и упавший клинок прыгнул ей в руку. Драчунья играючи очертила мечом круг и пригвоздила соперницу к каменной стене, продырявив на плече одежду. «Ты знала, что у меня плохой характер, и все равно каждый день цеплялась ко мне». Цзи Юэ побледнела. Казалось, Янь Хуэй беспечно шутит, но Цзи Юэ ощущала волны холодной ярости, которые били ей прямо в лицо. От ужаса у старшей ученицы обмякли ноги. «Сестрица-наставница, ты все эти годы надо мной издевалась. Может, пора извиниться?» Проник в уши Цзи Юэ вкрадчивый голос. «Разве все эти годы ты покорно терпела?» Янь Хуэй с лязгом выдернула меч и снова вонзила его в стену рядом с шеей Цзи Юэ. От клинка повеяло легкой прохладой, и старшая ученица истошно вскрикнула. «Сама ничегошеньки не умеешь, но попрекаешь тем, что я не сносила обиду молча?» — равнодушно поинтересовалась Янь Хуэй. «Нехорошо так вести себя, сестрица-наставница». «А, наставник, братья!» — с плачем заголосила Цзи Юэ. «Янь Хуэй опять дерется!» Янь Хуэй вытащила меч и на этот раз вонзила клинок рядом с ухом старшей ученицы. Цзи Юэ ясно услышала скрежет стали о камень. Лишних слов не потребовалось. «Ладно, ладно», — просипела она. «Я извиняюсь. Прости меня, прости». Только тогда Янь Хуэй разжала пальцы, позволив Цзи Юэ безвольно рухнуть на землю, рыдая от страха. Бунтарка со вздохом отбросила меч и заметила. «Не могла просто дать мне уйти? Посмотри, что ты натворила». Она потерла запястье и бросила беглый взгляд на ворота, перед которыми по-прежнему бушевало пламя. Девушка собиралась потушить огонь, но в этот миг ворота резко распахнулись, из них хлынул поток ледяной стужи, и полыхавший пожар тут же угас. На его месте сверкнула яркая вспышка, которая обернулась человеком в просторных белых одеждах, элегантно развивавшихся на ветру. Цзи Юэ поднялась и, спотыкаясь, побежала к мужчине с ликом бессмертного, обиженно плача и жалуясь на обидчицу. Взор наставника упал на Янь Хуэй, и та прочла в холодном взгляде безмолвный упрек за безрассудное поведение. Раньше она безумно боялась поймать на себе осуждающий взгляд, но теперь-то какая разница? Этот человек ей уже не наставник. Янь Хуэй скривила губы. «Я больше не подчиняюсь законам школы утренней звезды, досточтимый Лин Сяо. Надеюсь, вы научите своих подопечных соблюдать дисциплину, и меня больше не потревожит. Прощайте». Она помахала рукой, развернулась, взметнув рукавами, и зашагала вниз по голубовато-серым каменным ступеням навстречу свежему ветру, оставив позади массивные ворота школы. Впереди, у подножия горы, ее ждал суетный человеческий мир. Одна как перст, ни любви, ни родни, ни привязанностей.